Глава 25. Щедрость. 1 мая 408 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. Солнечное раннее утро застало Эриха за прогнозированием. Он прогнозировал направление движения большого отряда гуннов, если они решатся на набег в ближайшие дни. Эрих был облачен в новую броню, нагрудник из стальных пластинок. Римляне называют такой тип брони лорикой сквоматой. Примечание. Нет, римляне ее так и не называли, ведь мы не знаем, как они называли свою броню. Мы о точном внешнем виде лорики сегментаты, то есть той самой легко узнаваемой ламинарной брони легионеров, узнали с колонны Трояна, что до сих пор стоит в Риме на форуме Трояна. Все эти лорики, хаматы, сквоматы, сегментаты – это придумали где-то после Ренессанса, когда древнеримская культура внезапно всех заинтересовала. Тысячу лет никого не волновало, из-за чего утрачивалось и тлело в прах, а потом вдруг заинтересовало. В общем-то, лорика сквомата – это чешуйчатая или мелкопластинчатая броня. Последние исследования показывают, что у древних римлян была некая технология по комбинации слоев пластин для лорики сегментаты, позволяющая делать внешний слой пластины очень твердым, а внутренний относительно мягким, что повышало бронезащитные свойства доспеха до недосягаемых варварами высот. И да, варвары так и не достигли его, потому что в позднее средневековье по-настоящему качественные доспехи могли получить только очень богатенькие люди. А у древних римлян легионеры получали что-то эквивалентное поздней средневековой бригантине за счет сената и народа Рима. Это значит, что средневековое человечество так и не сумело добиться высокого качества массового производства бронирования, достигнутого на пике развития Древнего Рима. Темная эра технологий языческих времен так и осталась недостижимой для средневековых варваров, а потом потомки этих варваров сумели придумать кое-что получше брони и щитов, огнестрел. Конец примечания. «Видели их на переправе», — сообщил Хумул. «Они послали небольшой отряд всадников на плотах, чтобы разведать все. Наши быстро смылись оттуда». «Кто-то еще следит за ними?» — спросил Эрих. «Да, оставил там троих», — ответил бывший охотник. «Они скажут, если начнется переправа основного войска». «Мостов через Дунай не существует, потому что река слишком широка. И Дунай шел далеко на восток и на запад, сильно осложняя любые походы с севера на юг». Неизвестный Эриху полководец гуннов решил, что время пришло, поэтому переправляет потихоньку небольшие отряды, чтобы создать безопасный плацдарм. Но беда в том, что побережье никто не охраняет. Эрих решил, что лучше одолеть гуннов в открытом сражении, а не держать постоянно готовые к бою войска, что затратно и неразумно. Но ключевым последствием было то, что готы могут подумать, будто так может продолжаться вечно, и идти никуда не надо. Уговорить старейшин дать бой – это было особое испытание выдержки Эриха. Старики хотят жить спокойно, продвигая свои интересы в вечных спорах по неважным вещам. Регламент заседаний, полностью скопированный у римлян прошлого, соблюдался неохотно, драки в готском сенате были нередким завершением слушаний. К счастью, Эриху удалось провести запрет на судебные поединки между сенаторами, чтобы не гибли напрасно совершенно непричастные люди. Еще сенаторам было запрещено переходить на личности и обсуждать дела сената вне зала заседаний, но на это старики тоже плевать хотели. Эрих надеялся, что здесь будут какие-то другие старики, преисполненные мудрости прожитых лет, но его надежда не оправдалась. Тут они точно такие же, как в его державе. Склоченные, болезненные, старые и переполненные злобой. Но вопреки опасениям, несмотря на постоянные драки и ругань, ставшие предметом бурных обсуждений среди селян, Сенат каким-то образом работал. Было 4 деревни, где крысы пожрали запас зерна для посевной. Сенат решил, что все остальные поделятся с родичами, поэтому выдал единогласное постановление. Зевта взял с собой Эриха и лично собрал по небольшой доле зерна, после чего они доставили груз адресату, и проблема решилась, причем удивительно быстро, без проблем и препятствования. Было поймано несколько преступников с разными преступлениями. Сенат провел общее заседание, и преступников наказали. Причем Эрих вдруг понял, что он сам не придумал бы ничего лучше. Удивительно, но принцепс Август был прав. Сенатор может быть глуп и предвзят, но сенат мудр и безошибочен. Пусть преступники, сидящие в клете в центре зала заседания, были вынуждены видеть несколько серий драк и перебранок престарелых мужей, будто бы истово ненавидящих друг друга, но решения суда получились объективными и справедливыми. В 9 деревнях не хватало рабочих рук, и Сенат постановил, что за счет готского народа деревням будут выделены на время посевной лошади и плуги. Раньше проблемы деревни были проблемами деревни. Деревня могла рассчитывать на поддержку только окрестных деревень, но и то не всегда. Сейчас же мирскими делами всего их сообщества занимается Сенат, поэтому выходит, что все помогают всем. Не без накладок, не без сбоев, но даже со всеми недостатками Сенат показал, что он гораздо лучше, чем то, когда каждый сам за себя. И все помнят, что придумал это Зевта, сын Байргана. Эриху такой славы было не жалко, потому что он буквально чувствовал, что добьется гораздо большего, чем учреждение Сената. В целом, Эриха устраивала нынешняя ситуация. Все заняты делом, посевная, а у него под началом почти 5000 воинов, лишь четверть которых экипирована бронями, но зато у всех нормальные топоры, щиты и копья. У гунов должно быть примерно так же, за исключением того, что у них очень много всадников. Пусть официально войском руководит отец, но так уж получилось, что Зевта вообще не умеет управлять отрядами крупнее 500 воинов. И Эйрих понял, что отец откровенно напуган перспективой управления 5000. А для Эйриха 5000 воинов – это какие-то жалкие полтумена, то есть задача детская, подготовительная. «Где Наус?» – огляделся Эйрих. «Тут!» – раздалось из-за спины. Эйрих развернулся и увидел Нимана Науса, облаченного в кольчугу по колено и шлем с длинной бармицей. Вооружен Наус был топором и круглым щитом красного цвета. Все готского изготовления. «Сообщи всем, чтобы каждый был готов выдвинуться в поход в любой момент», – приказал Эйрих. «Гунны могут появиться когда угодно». «Я передам всем», — ответил Ниман. Никто в их полевом лагере не уверен в том, что встречать гуннов — это отличная идея. Гуннов еще никто не побеждал, поэтому решение Эриха, на которое он сподвиг своего отца, выглядело очень сомнительно. Да, он одолел отряд налетчиков гуннов, но это совсем не одно и то же, что их войско. А назад пути уже нет, мы либо победим, либо уже ничего не будет важно, — подумал Эрих, направившись к костру. Шатры они не ставили, но нарубили тонких бревен и лапника, чтобы соорудить шалаши для ночевки. Их можно безболезненно бросить и отправиться в путь. У готов очень плохо с броней, но зато все хорошо со снабжением, так как провиан собирали со всех деревень, причем складировали в ближайших поселениях, чтобы было недолго вести. Казалось бы, подумаешь, провиант, но Зевта даже не спрашивал ни о чем, возможно, он даже не задумывался о необходимости кормить такое большое количество воинов. Правда, Эрих довольно рано взял это на себя, договорившись с сенатом, в общем, и с сенаторами в частности. Общее дело сплачивало, поэтому следует ожидать поставки стрел и даже какой-то брони от некоторых деревень. У костра сидел Зефта, пытающийся разобрать что-то в учебной табуле. Виссарион, присутствующий здесь же, вызвался обучить отца латыни и латинской грамоте. «Винтеро», — неуверенно произнес Зефта. «Винсере, господин», — поправил его Виссарион. «Ах, да, точно», — хлопнул себя по колену первый консул готского народа, а затем увидел Эриха. «Сын, подходи, садись». Рядом с ним сидела Эрелиева, которую пришлось взять в поход, так как девушка прошла испытание в дружину и теперь являлась полноправной девой щита. Зефте это не понравилось, потому что у него были другие планы на дочь, но он не мог публично запретить Эрелиеве участвовать в испытании, потому что древний закон гласит, что каждый год может попытать удачу и поучаствовать в испытании. Каждый — это мужчина или женщина. Сестре никто не мешал, но и не помогал, поэтому она продемонстрировала все, что умела, особенно блеснув на навыках дистанционного боя. 5 из 5 попаданий в мишень на дистанции в 100 шагов. Для начала это было неплохо. В поединках она очень предусмотрительно вооружилась копьем и щитом, благодаря чему вышла в 4-ку лучших, пусть и проиграв последнюю схватку. Потом она напилась в брежном доме вместе с остальными дружинниками, после чего Эрих был вынужден волочь ее домой. Теперь она дева меча, и Эрих выполняет обещание. Она в походе. Правда, на лошади ездить почти не умеет, но Эрих не давал ей расслабиться и гонял на конные прогулки вокруг лагеря или поселения. Через 3-4 года она будет чувствовать себя в седле, как на 2 ногах, но сейчас ее пределом является езда вне боя. «Эрих, выпей!» — с усмешкой вручил ему кубок отец. «Твое любимое разбавленное вино!» Разбавленное вино готы называли женским или детским, но Эриху было плевать, как оно называется. Он должен был что-то пить, а от сырой воды у него болит желудок. Поэтому разбавленное вино было просто одним из меньших зол. «Благодарю», — изобразил поклон Эрих. «Ты уверен, что нам не надо встречать их на переправе?» — спросил Зефта. «У них там повсюду разведчики», — покачал головой Эрих. «Узнают, что мы рядом, переправятся позже и в другом месте. А нам надо истребить их, а не просто не дать переправиться». «Отец, Эрих никогда не рискует понапрасну», — поддержала брата Эрелиева. «Хочу верить», — вздохнул Зефта. «Надеюсь, Бог на нашей стороне». «А на чьей же еще?» — удивленно спросил Эрих. «Гунны язычники. Если Бог на стороне язычников, то это не наш Бог». «Отец Григорий говорил, что гунны — это божья кара на неправедных христиан», — поделилась Эрелиева, принимая из рук Виссариона кубок с разбавленным вином. «Римляне прогневили Господа, поэтому он направил на них гуннов». Эрих, конечно, понимал, к чему ведет отец Григорий, но против римлян гунны еще не воевали. Да, они движутся в их направлении, но если они и страдают сейчас, то только из-за движения племен, оказавшихся на пути гуннов. Объяснение появления гуннов божьим промыслом было очень удобным, но Эрих считал, что просто время империи римлян подошло к концу, и они обречены рухнуть. Остановить это нельзя, потому что готы — это не единственное племя, которое постепенно идет на запад. Далеко не единственное. Еще не билось заявлениями отца Григория то, что некое воинство гуннов буквально несколько лет назад помогало западным римлянам отражать нападение Радагайса. За большие деньги, разумеется. Примечание. Радагайс. Вождь неких варваров, вторгшийся в Северную Италию в 405 году нашей эры. Варвары некие только потому, что показания очевидцев прямо противоречат друг другу, и ученые не пришли к единому мнению по этому вопросу. Это могли быть аланы, вандалы, готы, алеманы, некие кельтские племена, кто угодно, достаточно близкий на тот момент к местам событий. Однозначного мнения, как и в деле о стременах, у ученых нет, поэтому я считаю, что вправе строить догадки о происхождении этого племени варваров и теоретизировать по полной. Конец примечания. Радагайс был казнен, если верить слухам, пару лет назад, ровно после того, как его армию разбили под Флоренцией. Флавий Стилихон отлично сотрудничал с гуннским вождем, поэтому как-то не вяжутся заявления отца Григория о божьем наказании для римлян с этим самым сотрудничеством. Впрочем, простые селяне охотно слушали все, что скажет священник, и не подвергали все это какому-либо сомнению. В этом-то и заключается вся прелесть духовной власти. «Божью кару нельзя было бы нанизать на копье или ранить стрелой», — Эрих едва улыбнулся. «У гуннов течет кровь, их можно убить. Они люди, пусть и выглядят не так, как мы». И все-таки мысли об этом провальном вторжении Радагайса не давали ему покоя. Кто такой Радагайс? Это вестгот, причем из тех, что остались за Дунаем, то есть под рукой гуннов. Противоречивые слухи с севера твердят, что Радагайс начал сеять смуту среди квадов, гипидов, алеманов, готов и вандалов, подговаривая всех сняться и уйти из-под руки гуннов дальше на юго-запад, чтобы там, подальше от кочевников, жить себе припеваючи. Эрих понимал его, потому что сам делает то же самое. Но вот у Радагайса не хватило ума хорошо все продумать. Римляне очень быстро узнали, что к ним движется огромное сборное племя, поэтому Флавий Стилихон выделил несколько легионов, а также отправил гонцов к гуннам, чтобы уговорить кочевников оказать поддержку в борьбе против их бывших подданных. И гунны, пусть и за большие деньги, согласились поучаствовать в демонстративной казни предателей. Казнь состоялась под Флоренцией, которую так сильно хотел взять Радагайс. Самое удивительное было то, что гунны ушли сразу же после битвы, лишь собрали боевые трофеи и добили вражеских раненых. Это значило, что у них не было цели грабить римлян пока что. Иисуса тоже убили люди. Резонно возразила Эрельева, заставив Эриха отвлечься от размышлений. Воломир и Ведимир смогли завлечь ее на совместные молитвы в часовне, где отец Григорий читает проповеди, сея слово Господне среди тех, кто готов слушать. И отец Григорий был хорошим проповедником, поэтому те, кто внял, потом ходят постоянно, становясь частью верной паствы. Эрих бывал на нескольких проповедях и не мог не признать, что священник знает свое дело и очень доступно объясняет непонятные моменты из Писания. И пусть никто в деревне не умеет читать и писать. Псалмы из Библии, вульфилы передаются из уст в уста, но не как нечто религиозное и обязательное к знанию, а как что-то интересное и захватывающее. Давид против Голиафа, Ной с ковчегом, народы Гог и Магог, пророчество, так любимые всеми людьми, это мифология, которую интересно узнавать и обсуждать. Эриху тоже было интересно, поэтому он собирался купить Писание при следующем визите в Афины или при поездке в Константинополь. Слушать отдельные фрагменты из уст отца Григория – это не то. Известно ведь, что рассказчик неизбежно искажает суть, невольно или целенаправленно. Его убили только потому, что не нашлось среди евреев тех, кто встанет за нашего Христа, вставил реплику Виссарион. Почему вы все так недолюбливаете иудеев? Недоуменно спросил Эрих. Они убили Христа, без раздумий ответил Виссарион. Это ведь все знают. «Это точно сделали не те иудеи, которые живут сейчас», — вздохнул Эрих. Он этой всеобщей нелюбви не понимал, потому что в прошлой жизни видел иудеев в Мавераннахре и Хорезме. В отличие от остальных жителей города, самаркандские иудеи были очень покладистыми и сразу согласились платить дань от своей общины. Люди Тимуджина сразу выяснили, что иудеи – это отдельный народ, живущий в городе, но в то же время не с городом, и брать с них дань надо было отдельно, с чем они легко согласились. И в Самарканде к иудеям относились как-то равнодушно. «Может, действительно в людях говорит обида за Христа?» – подумал Эйрих. «Вина лежит на всем их племени», – уверенно заявил раб. «Они никогда не искупят преступления своих отцов». «Не хочу спорить о евреях», – вздохнул Эйрих. «Надо готовиться к ночлегу. Гунны точно не начнут переправу вечером». 4 мая 408 года нашей эры. Западная Римская империя. Провинция Панония. Но утром переправы тоже не было, как и следующим утром. Разведчики гуннов рыскали по окрестностям вокруг берегов Дуная, словно чувствуя некий подвох, но ничего не находили. Наблюдатели готов были спрятаны слишком хорошо, чтобы их можно было обнаружить так просто, при спешном прочесывании лесов. Гуннами управляет умный полководец, не рискующий подставляться на переправе, единственном, как он считает, уязвимом месте войска кочевников. Эрих мог бы рассказать ему очень многое о неочевидных уязвимых местах любого воинства кочевников, но едва ли гунн станет его слушать, даже если у мальчика появится желание раскрывать такие ценные секреты. И вот на третье утро в полевой лагерь прибыл гонец от наблюдателей. Гунны удостоверились, что на том берегу действительно никого нет, и можно смело переправляться. «Сейчас почти полдень», — поднял взгляд к солнцу Эрих. «Главное не прийти слишком рано». Еще один гонец увидела Ирелиева конного воина, спешащего к их походной колонне. «Поехали к нему», — подстегнул инцитата Эрих. Гонец от наблюдателей встретил их рядом с головой обоза. «Гунны уже почти переправились», — сообщил воин Дигамут. «Отлично!» – почти что обрадовался Эрих, а затем обернулся на походные колонны. «Воины! Ускорить марш! Скоро мы вступим в бой против гуннов!» «Да! Да!» – в разнобой заорали воины готов. «Давно пора определиться, такие ли уж непобедимые эти гунны!» – продолжал Эрих. «Время доказать себе и всем, что мы можем победить кого угодно!» «Вперед!» 5 мая 408 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. Олдин беспокоился с самого момента переправы через Дунай. С ним 6000 воинов, половина из которых конница. Римлян тут давно нет, а готы настолько разобщены, что не смогут вовремя собрать своих воинов в единый кулак. Маленькие отряды каждой деревни будет нетрудно сначала разбить, а затем и полностью истребить. Но почему сердце тревожно стучит в груди? Почему у него такое плохое предчувствие? Для успокоения души Улдин отправил целых 6 отрядов разведчиков, чтобы они проверили все побережье Дуная, чтобы ни одна сволочь не сумела устроить засаду. Разведчики вернулись, ничего не обнаружили. Но беспокойство никуда не делось, пусть и поутихло. Сегодня, когда воины достаточно отдохнули после напряженной переправы, они пойдут к ближайшему поселению готов. Изначально Улдин запланировал атаку на Глину, довольно богатую деревню. Но своевольные тупицы, братья Баламер и Элдак, подговорили своих друзей. Небольшой отряд верных гуннам визиготов, а также нескольких наемников из антов, чтобы совершить самостоятельный налет на Глину. Дело выглядело надежным, потому что готы предатели этого, очевидно, не ждали. Но все пошло не по плану, и обратно вернулось чуть меньше десятка налетчиков, в том числе Баламер, получивший стрелу в ногу. Олдин хотел его казнить, но это не потребовалось. Сам Тенгри наказал Баламера, одарив его лихорадкой и мучительной смертью в бреду. Даже достойные воины плохо кончали после ранения от стрел. А такой подонок, как Баламер, посмевший ослушаться Улдина, заслужил даже больше, чем просто мучительную смерть. «Тут совсем недалеко остатки дороги римлян, господин», — подъехал к нему Чалта, левая рука. «Как и говорил, баннеры черный. Специально отправленные купцы излазили тут все и даже продумали заранее наиболее удобные маршруты, чтобы как можно быстрее пересекать эти земли, молниеносно атакуя беззащитные готские поселения. Римская дорога — это хорошо. Римляне когда-то строили отличные дороги, по которым удобно доходить до их городов. В прошлом походе, когда Олдин добивал радагайсовых предателей, ему пришлось по нраву то, что надо вести коня по ровной дороге, которая обязательно ведет в какой-нибудь город. «Выводи голову на эту дорогу», — решил Улдин, оторвавшись от теплых воспоминаний о состоявшемся возмездии. «Недалеко от этой дороги, точно помню, есть несколько деревень». Войско гунов направилось к остаткам римской дороги. Несмотря на возможные риски, всего важнее время. Любой набег — это комбинация скорости и решительности. Если ворваться в поселение до того, как его обитатели успеют собрать воинов, можно избежать лишних потерь и сэкономить дополнительное время, чтобы приступить к налету на следующее. Это просто и очевидно, но далеко не все гунны понимают это, поэтому нередки случаи, подобные случаю Баламера и Элдака, когда отряд из соседней деревни прибыл гораздо раньше, чем можно было ожидать. «Быстро ударил, быстро ушел», — подумал Улдин, когда его конь ступил на мощеную дорогу. Дорога эта была построена очень давно, во времена, когда тут были римляне. Сейчас между камнями выросла трава, а кустарник очень близко подступил к дороге. Воинство передвигалось быстро, но еще быстрее двигались разведчики, задачей которых было выявление возможных засад. Улдин предпочел перестраховаться, отвечая беспокоящим предчувствиям недоброго. К вечеру добраться до целевого поселения они не успели, поэтому разбили лагерь посреди леса. Это было опасно, поэтому предводитель гуннов выставил усиленное охранение. Ночное нападение маловероятно, от готов никто такого не ждал. Но береженого Тенгри бережет. Ночь была беспокойной и тревожной, но беспокойство и тревоги не оправдались, потому что рассвет наступил, а никакого подлого нападения, которым буквально твердило нутро Улдина, не состоялось. Поняв, наконец, что тревоги напрасны и появились под влиянием сокрушительного провала Баламера и Элдака, Улдин почти успокоился и дал команду на оставление лагеря. Баламер, пребывая в лихорадочном бреду, бормотал что-то о конных лучниках готов, но это именно что бред. Все ведь знают, что конных лучников у готов нет, но бывает тяжелая кавалерия из дружины, их войско уповает на конный удар по врагу с фланга или тыла, а затем на короткую рубку в разрушенном вражеском строю. Гунны так тоже могут, но гораздо надежнее расстреливать врагов со всех сторон и смотреть, что они будут пробовать ответить на это. Снявшись, гунны направились по разведанному маршруту, рассчитывая выйти на деревню готов и осуществить налет ближе к полудню. Разделив войско на четыре части, Улдин приказал этим частям занять позиции по четыре стороны от деревни, чтобы никто не сумел убежать. Рабы очень нужны, поэтому сбежать не должен никто. «Вперед!» — скомандовал Улдин, когда получил сигнал о готовности. Жители в деревне запаниковали, когда увидели неожиданно появившихся всадников. Селяне побросали все свои вещи и дела, панически заголосили на своем языке. В основном что-то о гуннах и предупреждении, после чего помчались в деревню прятаться в домах, Глупо. Олдин заехал в деревню сразу же вместе с первым отрядом. Воинам было запрещено поджигать дома, потому что они пришли сюда за добычей, а не ради пепелищ. Сопротивление не оказывается, деревня взята под полный контроль. Но предводитель чувствовал, что что-то не так. «Прам!» — донеслось откуда-то из-за деревни. Кричал громкий мужской голос. «Прам? Это вперед по-готски!» Олдин зазирался, дернув поводья коня влево, чтобы развернуть. И вдруг, словно мало было осознания того, что их как-то обошли, из домов и замаскированных укрытий в кустах полезли покрытые кольчужной броней воины. Толчок в грудь, болезненно ударившая стрела отлетела в сторону, оставив между чешуйками стальной наконечник. Растерянность прошла быстро. Олдин вынул из ножен меч и увидел того, кто в него выстрелил. Какой-то мальчик, вылезший из кустов, растущих под домом. Вторая стрела прилетела прямо в глаз коню Олдина, после чего предводителю гуннов пришлось спрыгнуть с уже мертвой лошади. Мальчик поместил лук в садак, после чего поднял с земли копье и щит. Олдин поднялся на ноги, поднял меч и направился к наглецу, убившему его любимого коня. 5 мая 408 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. Эйрих приблизился к вражескому воину, вероятно, предводителю этого отряда. Такая схватка пусть и не очень безопасна, но очень нужна Эйриху. Слишком уж в ней много символизма, чтобы упускать такую возможность. «Не рано ли ты начал путь воина, мелюзга?» — на чистом готском спросил гун. «Сейчас и выясним», — ответил ему Эйрих, после чего начал атаку. Если у мечника нет щита, то его бой против копейщика будет похож на особый способ самоубийства. Правда, гун вытащил длинный кинжал из ножен и взял его в левую руку. Сомнительное парирование им уколов копья, но это хоть что-то. Щит гуна, калкан, изготовленный из прутьев и кожи, торчал из-за крупа мертвого коня. Поэтому враг имел в своем распоряжении только меч и кинжал. «Сдюжишь, Эйрих?» — спросил Наус, вышедший из кустов. Часть воинов была замаскирована в домах, часть в кустах. Все самые лучшие воины. А все остальные с вооружением и экипировкой похуже были в лесу, там, где их не могли найти разведчики гуннов. Пришлось попотеть, но грамотную засаду организовать удалось. Прятать готов во врагах и кустах — это нелегкая задача, потребовавшая от Эйриха недюжинных усилий. Зато награда за труды была выше всяких похвал. Гунны ничего не заметили и почти полностью вошли в деревню, видимо, чтобы быстрее ограбить все и убраться подальше. Сейчас специальные отряды наступают со всех сторон, беря гуннов в окружение. Обороны у гуннов сейчас нет никакой, а шанс вырваться из окружения тает на глазах. Кольцо все уже и теснее. В течение нескольких минут локальная схватка, начавшаяся в центре села, обещает перерасти в повальную бойню по всей деревне. «Сдюжу!» — бросил Эйрих за спину. «Не дайте уйти никому!» Ниман Наус отправился управлять теми, кем можно управлять, а Эйрих полностью сфокусировался на поединке. Гун, быстро оценив обстановку, едва улыбнулся, после чего решил сократить дистанцию, чтобы нивелировать преимущество копья и перерезать Эйриху глотку. Эйрих же начал активно атаковать колющими ударами, нацеленными в область головы, а также своевременно отступать. Попадать не удавалось, потому что противник крутил головой и активно работал ногами. Это опытный воин, но расклад был не в его пользу. Будь у него щит, ситуация была бы диаметрально противоположной. Аккуратно усиливая натиск, Эйрих изматывал противника, понимая, что любое его неловкое движение позволит противнику резко сократить дистанцию и заколоть его, как молодого кабанчика. Броня гуна осложняла дело, но уязвимые места Эрих определил достаточно быстро. Стыки элемента, плечо, ноги, а также предплечье. Мечом гун орудовал отлично, но и Эрих не сегодня кочевать начал. «Как тебя зовут, воин?» – заговорил гун, отступая. Но Эрих не собирался вступать в диалог, поэтому быстро сократил дистанцию и нанес удар в сочленение между элементами брони в область правого плеча. Гун ожидал чего-то подобного, поэтому парировал удар плоскостью меча, отведя копье чуть в сторону и попытавшись выйти на дистанцию поражения. Эрих рывком ушел влево, после чего коротко кольнул копьем в бедро противника. «Харр!» — выкрикнул гун, ощутив всю прелесть ранения в бедро. Кто-то бы бросился развивать успех, но Эрих не из таких людей, поэтому он отступил на пару шагов, передавая инициативу раненому противнику. Это тактика копейщика – использовать преимущество в дистанции и брать свое на контратаках. Именно поэтому он выбрал копье для поединка против Альвамира. Разъяренный гун поднял меч в атакующую стойку и решительно пошел на Эриха. Но уже было ясно, что победа в поединке за Эрихом, потому что опираться на поврежденную ногу гун уже не мог. А это неизбежно сказывалось на качестве атак. Быстрое схождение вроде бы для очередной бесплодной атаки. Гун замахивается мечом, а затем внезапно бросает кинжал. Эрих поднимает щит, и кинжал вонзается в древесину. Но это было лишь частью атаки гуна, потому что небольшую заминку гун применил для сокращения дистанции. Далее последовал неожиданно сильный удар по копью, едва не выбивший его из рук. А затем Эрих оказался под градом рубящих ударов. Гун уже не берег свой меч, осознавая, что на кону его жизнь. Эрих сразу понял, что теперь отступить не удастся. Поэтому, принимая удары на щит, уронил копье и выхватил топор. И все равно наличие щита давало Эриху большое преимущество. Поэтому он чувствовал уверенность в своей победе. У гуна, как ни крути, меньше боевого опыта, он ранен и в невыгодном положении, что прекрасно осознает, если верить его неуверенному взгляду. Пока они тут убивают друг друга, сражение готов против гунов набирает максимальный размах. Уже ударили в спину и во фланги спрятанные войска. Поэтому ни о какой обороне и даже бегстве у гунов не идет и речи. Примитивная ловушка, реализованная с творческим подходом, петлей наложилась на шеи гунов и надежно стянулась, поэтому все их панические метания лишь туже затягивали петлю, лишая их и шанса на выживание. «Я хочу знать твое имя, Гот!» — выкрикнул гун. «Я хочу знать, кого сейчас убью». Но Эрих вновь не стал вступать в беседы с покойником, решив, что надо разобраться с ним побыстрее. Начать он решил с грубого лобового удара щитом. Гун не повелся на примитивный прием, а ушел назад и влево, вновь попробовав ударить по оружию Эриха. Звякнул металл, а затем меч лишился острия. В целом удачный удар пришелся на нижнюю часть бородки топора, подставленного Эрихом буквально в последний момент. Гун не растерялся и ударил Эриха кулаком левой руки по лицу, заставив отшатнуться. Рывок в сторону, копье в руках гунна. «Меня зовут Улдин. Если тебя спросят твои боги, знай, что тебя убил я», — с усмешкой заявил гун. Ситуация не стала зеркальной предыдущей, потому что у Эриха есть щит, но все равно шансы на победу резко упали, потому что щит — это не гарантия. И сразу стало видно, что гун владеет копьем не хуже, чем мечом. Уколы были замысловатыми и быстрыми. Правда, Эрих не увидел в них ничего нового и оригинального. Подставляя щит под углом, Эрих пытался сократить дистанцию, но гун успешно рвал ее, несмотря на ранение ноги и дорожку крови, оставляемую на утоптанной земле. Время играло на стороне Эриха. Поэтому он тоже не гнал события, хотя у него уже выработался план по надежному и зрелищному убийству Гунна. Поединок шел своим ходом, а обстановка вокруг сильно изменилась, ведь гуннов становилось все меньше и меньше, а готы заняли все пространство вокруг деревенской площади. Идея Эйриха была в вооружении всех воинов копьями и щитами, что и было проделано. Когда всадники лишены возможности маневра, а вокруг полно копейщиков, расклад строится явно не в пользу всадников. Тактика беспроигрышная, ведь гунны не могли не то что организоваться для отпора, но даже использовать свои хваленые луки. Ловко отбивая уколы щитом, Эйрих непременно пытался сократить дистанцию, делая вид, что это его единственный шанс на победу. А гунн Улдин пытался нанести укол хоть в какое-нибудь уязвимое место, потому что понимал, что у него не так много времени, прежде чем он начнет терять силы от потери крови. Еще и рана на ноге не помогала сохранять концентрацию. Решив, что гунн достаточно ослаб, Эйрих выждал следующего укола и подставил щит под прямым углом. Наконечник скользнул по умбону и врезался в древесину, надежно там завязнув. Не дав времени извлечь копье, он накинулся на гунна серией рубящих ударов, поразил область левой ключицы противника. Улдин закричал от боли, но не отступил, а наоборот бросился на Эйриха и завязал борьбу. Они упали на землю. Эйрих чудом вытащил руку из держателей щита еще в падении, поэтому вцепился левой рукой в лицо гунна, пытающегося добраться до мальчишеской шеи. Топором достать врага не получалось, поэтому Эйрих отпустил обмотанную кожаной лентой рукоять и начал щупать свой пояс в области кинжала. «Лучше бы ты и не лез, сопля!» — прохрипел Улдин. Длина рук гунны не позволила Эйриху обеспечить достаточный упор для ослабления хватки на шее. Поэтому надежда была лишь на кинжал, который лежал под неудачным углом, и его нельзя было вытащить без усилий. Воздух кончался, лицо Эйриха покраснело, а сознание начало постепенно затухать. Он мог бы попросить помощи, ведь точно видел несколько воинов, наблюдающих за поединком, но это бы обесценило победу. Наконец кинжал был вынут и пущен в ход. Первый удар пришелся в подмышку гунна, а второй — в шею. И третий, и четвертый, и пятый. Все последующие удары пришлись в шею гунна, обогряя Эйриха щедрыми порциями крови. Хватка вражеских рук ослабла. Эйрих с усилием столкнул себя истекающее кровью тело, часто задышал, хлебнув немного чужой крови, после чего прикрыл глаза и полежал немного. За ход боя он не переживал, потому что руководил всем отец, поклявшийся действовать строго по плану. Повалявшись несколько минут, Эйрих с трудом поднялся на ноги, поднял с земли свои топоры и щит, после чего огляделся. Вокруг было около 5 десятков воинов, все потрепанные, распаленные, тяжело дышат, но никто из них не был настолько залит кровью, как Эйрих. «Как щедро ты ему!» — произнес подошедший к гунну Ниманаус, оценив количество отверстий в шее гунна. «Эйрих щедрый!» — подхватил какой-то остряк из толпы. «Эйрих щедрый! Эйрих щедрый! Да-да-да! Эйрих щедрый!» Пришлось по нраву воинам новое прозвище. «Славься! Эйрих щедрый!» Неодобрительно покачав головой, Эйрих опустил топор и щит, после чего поплелся к деревенскому колодцу. 6 мая 408 года нашей эры, Западная Римская империя, провинция Панония. «Тот самый Улдин?» — удивленно переспросил Эйрих. «Мы все проверили и перепроверили», — покивал Наус. «Пленные говорят, что их вел сам правитель, потому что они собрались взять минимум 4 десятка деревень. Все они хотели сделать быстро и только успевать везти через Дунай добычу. Не верю, что они собирались сделать это только с помощью 6-7 тысяч воинов, покачал головой Эрих. И ты прав, усмехнулся Нимонаус. Еще два отряда по 4 тысячи должны были прийти дней через 5-6, но теперь после всего, что случилось вчера, их большой набег провален и продолжен быть не может. Это хорошая новость, сдержанно произнес Эрих. Он чувствовал себя паршиво, потому что Улдин выбил ему один передний зуб, и десна воспалилась. Вступая в поединок, Эрих ожидал порезов, проколов и синяков, но к выбиванию зуба он был не готов. Боль была слабая, но непрерывная. Неприятно и плохо сказывается на настроении, портя радость от успеха. «Ты извини меня», — попросил Наус. «За что?» — недоуменно спросил у него Эрих. «Ляпнул о щедрости, не подумав», — объяснил Ниман. «Кто же знал, что прилипнет, как прозвище?» «Более подходящим и приятным было бы прозвище вроде храброго, смелого, сильного, но в готском обществе очень неохотно дают прозвище, потому что даже сам факт того, что ты удостоился прозвища, это особое отличие. Если, конечно, прозвище не несет в себе вечное напоминание о каком-нибудь проступке или физической особенности. Много в окрестных лесах ходит всяких Гувальдов, рыжих, Гарольдов, болезненных, а также Брантов, волосатых задниц». «Щедрый», — едва улыбнулся Эрих, — «не хуже и не лучше других прозвищ. Зато люди сразу будут хорошо обо мне думать». Нимонаус ненадолго задумался. «Ага, а ведь так и будет», — засмеялся он. «Но хватит об этом», — попросил Эрих. «Что по потерям?» «Гонны бились отчаянно, поэтому мы потеряли 762 воина», — сообщил Наус точные цифры. «Ранения получили 731 воин, но некоторые еще умрут в ближайшие дни. Еще 49 из раненых точно будут жить дальше, но никогда больше не смогут быть воинами. Из гоннов лишь около 1000 сумели ускользнуть, а остальные полегли. Никогда не видел таких битв, Эрих, а битвы я повидал». «В обычных сражениях реальные потери гораздо ниже, чем потом описывают летописцы. Так или иначе, но большая часть проигравшего войска успешно сбегает с поля боя, но их все равно склонны записывать в потери, потому что некоторые из беглецов решаются навсегда покончить с неблагодарным воинским ремеслом. Возвращаются к нему потом, конечно, но уже в других воинствах с другими людьми. У Эриха же, если вспомнить его прошлую жизнь, все было совершенно иначе. Здесь римляне придумали децимацию, то есть за серьезный проступок, например, бегство с поля боя, казнят каждого 10-го из приступивших воинский закон, а у Тимуджина войски казнили всех. Если из 10 человек бежит 1 или 2, или 3, или даже больше, то все они умерщвляются. Если бегут все 10, а не бегут другие 100, то все умерщвляются», — припомнил Эрих собственное наставление. «Монгольские воины не бежали, не сдавались, потому что знали, что великий хан их не простит. Все дерутся до конца, до последней капли крови. Только так можно побеждать. Здесь еще слишком рано вводить столь строгие воинские законы, ведь всему свое время. А еще у варварских племен, коим причисляли готов, плохо развита тактика и хитрые тактические приемы не в ходу. Возможно, Эрих первый гот, который настолько хитро подходит к организации засад и обману противника. Ему точно известно, как погиб последний король остготов Витимир. Тогда он нанял отряд гуннов, чтобы сокрушить аланов, еще одно племя кочевников, но потерпел поражение, потому что лично повел свою конницу в лобовой удар, предназначенный для рассечения боевого порядка противника. Ложное отступление аланов ввело короля Витимира в заблуждение. Он развил атаку, а затем вражеский строй вновь сомкнулся, после чего конницу остготов взяли в копье. Дальше было позорное бегство племени остготов через Дунай, потому что еще 3 дня назад дружественные гуны увидели, что открылась потрясающая возможность для покорения еще одного племени, не способного дать отпор. Собственно, все это привело их к сегодняшнему дню. Короля у остготов нет, кавалерии мало, а гунны есть и угрожают остготам смертью. «Нам придется побыть тут еще некоторое время», — сказал Эйрих, накрепко запомнив цифры. «А что с беглецами?» Наблюдатели сообщили, что все они вернулись к переправе, но их не 1000, а что-то около 800 всадников и пеших, — ответил Наус. Хумул решил, что их слишком много, поэтому не стал атаковать. «И правильно», — кивнул Эйрих, — «все равно в ближайшее время не будет никаких набегов, пусть рассказывают своим об ужасах, которые пережили. Страх — это наше оружие». «С этим спорить не буду», — усмехнулся Ниман. «Кстати, о дележке добычи». «Не начинай даже», — предупредил Эйрих. «Нет, ты чего? Я поддерживаю», — поднял руки дружинник. «В тот раз мне не понравилось, конечно, но я подумал и понял, что для готского рода это очень полезно. Больше воинов получат лучшее оружие, броню и домашним что-то принесут». «Я это к чему?» «К чему ты это?» — спросил Эйрих. «Ты когда уже будешь собирать свою дружину?» — задал вопрос Ниман Наус. «Там ведь будет полагаться жирный кусок от добычи». «Всему свое время», — ответил Эйрих. «Сначала нам нужно как-то уговорить Сенат начать исход на Запад». «Я думал, что у тебя с ними полное согласие», — нахмурил брови Наус, начавшая задачу начесать лысину. «Не бывает полного согласия», — вздохнул Эрих, — «но оно и не нужно. Достаточно того, чтобы все старейшины понимали опасность гунов». «Мы потеряли вчера многих, а это была тщательно спланированная и отлично исполненная засада. Представь, что бы было, выйдем мы против гунов в открытом поле». «Да нас бы порвали!» На усу, на расчесанную лысину села мясная муха. «Эх, тварь!» Он хлопнул себя по голове, после чего попытался убить насекомое в воздухе. «Нас бы порвали», — согласился Эрих. «Поэтому надо как-то донести до старейшин эти сведения, чтобы они не питали ложных надежд. Второй раз гуны на такую уловку не купятся, поэтому нам нужно что-то придумывать. Лучше всего уйти на запад, к римлянам». «А Аларих?» — спросил Наус. «Да мне плевать на него», — махнул рукой Эрих. «Если не будет стоять у нас на пути, пусть живет. Но если вдруг окажется, что он нам мешает, Сенат определит его судьбу». «Удобно ты устроился, Эрих», — неодобрительно покачал головой Наус. «Удобно и хитро. Раньше я думал, что ты метишь в рейксы, но теперь понимаю, что ты гораздо хитрее и умнее. Если не будешь трепать о своих догадках направо и налево, будешь иметь шанс попасть в мою дружину», — сказал ему Эрих. «Но сразу скажу тебе, что там не будет никакого права на трофеи. Трофеи будут идти в казну державы». «А зачем нам тогда воевать?» — не понял Наус. «За зарплату», — ответил Эрих. «За каждый день службы воина и дружинника будет положена оплата. Просто за то, что ты сейчас не занимаешься ничем, кроме войны. И в мирное время войско распускать никто не собирается, потому что больше не будет никакого мирного времени. Мы всегда будем воевать с небольшими передышками». «Что-то такое объяснял мне Хумул, оно о римском войске», — припомнил Ниман. «То есть вот возьмем меня, да? А вот пошел я твоим дружинником. Сколько мне положено будет за день?» «Дружинникам будет положено по солиду в месяц, то есть почти селиква в день», — ответил ему Эрих. «Это больше, чем если бы ты получил сегодня свою долю с трофеев». «Почему это?» — спросил Наус. «Я видел там отличные кольчуги и оружие, и мне досталась не самая плохая». «А посчитай, сколько дней ты шел, сколько дней мы готовились к походу, сколько спал, сколько ел и вообще ожидал», — предложил ему Эйрих. «Выходит, что если бы ты получал по селикве в день все это время, вышло бы больше, чем если бы ты смог урвать вчера даже две самые лучшие кольчуги. А ведь ты урвал не самую лучшую, ведь так?» «Да, там были и получше», — признался Наус. «А селиквы ты бы получал каждый день», — добавил Эрих, — «гарантированно». «Вот и выходит, что для воина выгоднее быть у меня в дружине или в личном войске». «Так когда?» — спросил Наус. «Время покажет», — неопределенно ответил Эрих. «Они победили гуннов не в войне, но в битве. Они доказали всему миру, что их можно побеждать. Пусть не очень убедительно, практически из-под тяжка, но они победили». Эрих осторожно пощупал опухшую верхнюю губу, после чего посмотрел в голубое небо. В ближайшем будущем его ждет выступление перед Готским сенатом с речью о необходимости миграции на Запад. А в отдаленном будущем неизбежны битвы против по-настоящему опасного противника, который в некоторых аспектах гораздо опаснее гуннов. В будущем, подумал Эрих, улыбнувшись. Конец первой книги. Читал Дмитрий Шабров.